Тотаки, влезая в общую душевую, даже не поворачиваясь, поразила кулачком идущего за ее спиной Панту, сказав: «Балагур, будешь так пялиться на мою попу, с синим лицом будешь ходить». Все дружно засмеялись, расслабленно входя в пространство интенсивного обжигающего дождя. Там, в мире шума горячей воды, брызг и тугого жаркого марева, они сбились в плотный кружок и Грей, хлопнув в ладоши, быстро зашептала: «Главная наша задача — выяснить, как было уничтожено око админов, ведь у него характеристика неуничтожаемый, как и у нашей хозяйки». Хлопнув в ладоши и, схватив старшую за руку, пылко зашептала Аятатаки: «Дора, у тебя было видение о ледяных бродягах. Что ты видела? Скажи, не мучай». Дора вздохнула, словно собиралась нырять в глубину, и выпалила, слегка склонившись, от воспоминаний видение ее слегка потряхивало: «Я видела их, зимогоров, здоровенных мужчин с окладистыми бородами в ине, магическую битву в заснеженной пустыне, затем таких же лютых воинов на просторах космоса и какие-то элементы грандиозных сражений и парадов. Считаю, эта планета, куда мы направляемся, как-то была связана с ледяными бродягами или вообще являлась их прародиной». Молчали долго. Вода шумела, парила, ярилась, горяча кожу. «Друзья, мне самой не верится, рассказала все как есть», — нашлась в этом монотонном шуме старшая. Тотаки шумно хлопнула в ладоши, беря слово: «А вот у меня ни тени сомнений. Вспомни-ка, Дора, хоть один случай, когда твои видения оказывались пустышкой. Да и удивительная статистика, выданная главным Искином, уже косвенно подтверждает твои слова. Во попали. Дора, как выкручиваться будем?» — спросил Пант. Старший куратор два раза хлопнула в ладоши и твердо сказала: «Ничего не меняем, осторожничаем по максимуму и качаем информацию. У нас 10 дней на то, чтобы решить за себя и за миллионы выживших, стоящих за нашими спинами». Вырубил к чертям собачьим навигатор опасности, четко понимая, что-то здесь не то. Чуйка уже выла во все горло, по спине бегали мурашки, волосы стояли едва ли не дыбом. Алексей медленно опустился на одно колено, уже в полной готовности вести стрельбу. Обермастер защиты и штурма вовремя подсказал выход, и не только в интересном сообщении. На него словно накатило понимание необходимости немедленных действий, и он, словно по наитию, прыгнул на всполоха и, схватившись за мех на холке, заорал: «Выноси, всполох, выноси, родной! Ну, а то ты понесся всей своей дури». Гигантский горностай с места прыгнул на параллельные пути, да так рванул по тоннелю, что Алексею показалось, еще немного и у него руки порвутся. Так быстро Алексей еще не передвигался. Ноги болтались тряпочками, но руки держали крепко и, конечно, полные штаны восторга и страха. Это же хайперлуп недоделанный все ускорялся и ускорялся, словно снаряд в стволе, предпочитая бежать по нарезанной спирали. Видимо, этому быстролапу скучно бегать по прямой, надо обязательно с таким вот крученым выем, от которого уже голова идет кругом. Наконец этот быстроходный и пушистый транспорт замедлился и перешел на бег по рельсам, а затем и вовсе остановился, с неподдельной радостью уставившись на своего пассажира. «Здорово оторвались», — выдала эта задорная милота, быстро дыша и в такт дергая языком. «По полной», — подтвердил Алексей, показывая большой палец, кряхтя соскальзывая на бетон и с удовольствием приваливаясь к холодным рельсам. Главное, панические ощущения исчезли. Он посмотрел в темноту туннеля, откуда они ретировались, и показал невидимому противнику средний палец. В этот самый момент на станцию «Технологический институт» с шумом ворвался яркий свет и воин в боевом десантном скафе. Рядом с этим здоровяком в металле суетились две абразины, черные, гладкие, стремительные и, судя по всему, очень опасные. Пришелец поводил туда-сюда какой-то штуковиной, то же самое проделал в параллельных туннелях и так же быстро унесся туда, откуда пришел. А на станции «Техноложка», как когда-то ее называли жители великого города, вновь воцарилась темнота и тишина. «Давай передохнем, всполох». Горностай послушно лег, а Алексей тотчас переместился под теплый бок друга. Для начала поофигевал немного, оценивая сообщение от обермастера защиты и штурма. Внимание, Феникс! Обермастер защиты и штурма предлагает срочно усилить следующие способности. Обермастер диверсий. Ассасин пепла. Хорошо, тепло и вроде как чуйка успокоилась, словно верная цепная собака, не чувствуя угроз, заснула у себя в будке. Алексей лежал и раздумывал. Все эти рекомендации, конечно, хорошо, но что мне делать? Там, на станции технологический институт, мы явно едва успели уйти от серьезного противника. Впрочем, как и на Балтийской, причем оба раза были схожие ощущения, и это вряд ли чудовище генераторов. Это, скорее всего, охотник или охотники, и пришли они по нашей душе. Кто мы для них? Всего лишь премиальные трофеи. И, похоже, при столкновении с онами, у нас с Сполохом нет ни единого шанса. Во всяком случае, обермастер защиты и штурма просчитал единственным способом избежать надвигающейся угрозы бегства. Что же, придется рисковать. Как только он взял в руки интеллектум, выскочило тревожное сообщение. Внимание, Феникс! Опасность высшей категории. Частое употребление интеллектума грозит непредсказуемыми последствиями и летальным исходом. Он хорошо понимал все риски, дерзкие мысли словно бы разделили его надвое. Одна выла и орала, ополоумил, что ли, мля, экспериментатор недоделанный, другая заявляла, правильной дорогой идете, товарищ, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Хотя у Алексея по поводу применения самого дорогого во вселенной снадобья были свои революционные задумки, он решительно снял стрелковый комплекс, который, как ни странно, на вид оказался широким черным с алыми отцветами браслетом. «Потом буду удивляться», — подумал Алексей. Помедлил немного и, договорившись с Сполохом, что тот ни в коем случае не будет вмешиваться, если вдруг чего, Алексей передвинул ползунок распределения опыта в свою сторону и вжал ампулу в клеймо на груди. Последствия развивались стремительно. На этот раз не было никакой волны удовольствия, наоборот пришла боль и убийственный жар, а перед глазами все плыло, хотя мыслил он ясно. Да у меня явно температура за 40, пришло понимание происходящего. Алексей не стал тянуть и терпеть. Маг льда и холода я или нет? Вот и проверим. Подобные мысли не являлись бредом от высокой температуры, в скрытых способностях четко указывалось. Маг льда и холода со шкалой развития в 64 единицы. Чувства обострялись, мысли ускорялись, а вот тело находилось на грани. Алексей закрыл глаза, очень постарался, напрягая все свое воображение, всю свою память в том, что касалось ощущений от холода и льда в детских играх. Сознание твердило: мороз, сосульки, снежки, хорошо и весело, но мерзнут пальцы и загривок, куда забился холодный забияка снег. Да вроде как ничего, даже прохладно как-то. Вдруг ощущение вернуло понимание, и он открыл глаза. Окружающее виделось как-то расплывчато, еще бы, ведь он лежал внутри здоровенного бруска льда. Хренасе, проморозил. Интересно, а я смогу иметь детей? Шутки шутками, а Алексей явственно чувствовал, что ему еще рано на волю, где царит обычная температура, и решил, раз так вышло, не тратить попросту время и заняться насущным, распределением полученных очков характеристик. Но поначалу успокоил друга, который явно нервничал, принюхивался и иногда пробовал лапой огромную плиту. «Эй, дружище, не переживай, все хорошо, все идет как надо, я тут с холодом общаюсь, Сполох рад и горд за старшего, он великий вожак, и ему нельзя мешать». И пушистая громада отошел и встал на караул. Поначалу хотел все 750 вбить в скрытые способности. Может, лед помог, а может, уже кое-какой опыт заставив трезво подумать. А что, и то верно, ну куда я против высокоуровневых игроков, если сила 48, нужно хотя бы до сотни прокачать. Так и решил все же в основные вбить в пределах 300, и вот, что получилось. Уровень 114. Здоровье 11400 и дробь 11400 и. Интеллект 154. Восприятие 130. Выносливость 100. Ловкость 180. Сила 100. Воля 100. Мана 700. Способности. Маг универсал П.З. 150. Как ни крутился и не ужимался, на основные характеристики потратил 303 очка. В скрытых способностях тоже получилось не все так просто. Во-первых, появилась новая строка. Маг льда и холода уже с показателем 64. Видимо, значение предыдущего основного уровня предположил Алексей. И теперь он стоял перед дилеммой, как не ошибиться и гармонично распределить 447 оставшихся свободных очков. Очень хотелось побольше вложить в оружейника, но ближайшее будущее настойчиво настаивало совсем на другом. Время летело безжалостно, и ему вдруг показалось, что он уже вечность мудрит с вводом и редактированием. Пришлось заставлять себя и подводить итог. Скрытые способности. Маг-кузнец 100. Два штифта коммуникатор плюс-плюс, 80. Многопоточное сознание, 21. Повелитель сложных структур, 20. Обермастер защиты и штурма, 160. Обермастер диверсий, 160. Ассасин пепла, 160. Мастер коротких порталов, 50. Маг льда и холода, 100. ПХ. Доступных возрождений, 11. Выход из ледяного. Казалось бы, плена вышел на удивление беспроблемным, глыба при его желании просто раскололась на куски, и они с всполохом без всяких задержек в припрыжку понеслись к намеченной цели. Взбираясь по эскалатору и выскакивая на Синую, он уже знал, первый боевой контакт с серьезным противником состоится именно здесь, на этой питерской площади, а пока на этом знаменитом перекрестке семи дорог, зашитым в серый гранит и обрамленным ажуром чугунных столбов и цепей, носится по кругу настоящая нечисть. А как еще охарактеризовать свору из мечезубов, живорезов и гонителей голов так в 12? «Всполох, не вмешивайся, хочу наконец проверить нашего судью», — сказал он, про себя подумав. «Да и прокачка не будет лишней». Испытания вышли на славу. Выстрелов площадь совсем не услышала, только легкое жужжание и резкие щелчки, так слышались разрывы тварей на мелкие кусочки. «Интегрит твою матрицу, вот эта гаубица», сорвалось с губ Алексея. Жестоко, но продуктивно, за 4 секунды 12 особей. Офигеть! Тут же посмотрел премиальные действия. В общей сложности прилетело 36 уровней, 540 свободных очков характеристик и 360 креда. Побагровев от спешки, при общем уровне 150 основательно усилил следующие характеристики. Ловкость – 300. Ассасин пепла – 260. Маг льда и холода – 420. След на пожрать всполох взял еще в вестибюле метро, но терпел и ждал, пока большой наиграется. Зато когда все закончилось, чуткий нос горностая в один момент привел их к морозильнику сенного рынка. Открыли быстро, когти всполоха пришлись кстати, и чего здесь только не было, первыми, конечно, в закрома ушли туши говядины, свинины и баранины. Предварительно Алексей узнал у помощника, что все, что попадает в подпространственный склад, не портится, поэтому разошлись по-свойски, по-пугачевски и гребли все подряд. Потом, уже в торговом центре, Алексей оставил всполоха утолять голод и следить за входами-выходами, а сам побежал по этажам искать амуницию. Нашел быстро, благо фирм, делающих добротную одежду и обувь для экстремальных условий до катастрофы существовало немало. Из странного и непонятного для себя, зачем-то вчистую обобрал приличный магазин швейцарские часы. Словно в трансе сгребал все подряд, и даже потратил время, вскрывая огромный сейф. Нож из праны не подвел, резал хваленую неприступную сталь как мягкое масло. Почти на выходе глаза наткнулись на головокружительный для любого мужчины магазинчик женского белья Victoria's Secret, где на одной из внешних стеклянных витрин губной помадой сияла надпись «Люди, где вы? Анна, а снизу узкая пятерня. Алексей подошел, осторожно приложил к оттиску ладони и тихо прошептал. «Где же ты, Анечка?» В спину уткнулся нос всполоха. «Вот как эта громада умеет бесшумно передвигаться», — успел подумать Алексей, оборачиваясь. Всполох, ничего не говоря, всем видом показывал. «Опасность, брат, рядом», а затем и сам Алексей почувствовал приближение чего-то нехорошего. Они еще успели подползти к огромным окнам ТЦ, как в площадь буквально врезалась инопланетная штуковина, причем ничего не разбив, не разрушив. Алексею почему-то подумалось, даже если бы площадь была вымощена пластилиновой плиткой, то на ней даже вмятин бы не образовалось. Дальше все развивалось стремительно и почти бессознательно на одних эмоциях и рефлексах. Он увидел, как у этого приплюснутого черного пузыря образовалась щель и на сенную площадь буквально выпрыгнул закованный в какие-то странные подвижные многослойные латы, плотно облегающие все тело, человек, голова его была защищена силовым полем. Четыре слоя, и да, силовая защита головы, определил Алексей, считывая данные. Нама 42 лесник, уровень 187. В голове пронеслось, а что? В 37 уровней разница, можем и пободаться даже в открытую. Скрытые способности плюс всполох должны нивелировать разницу. Между тем этот, черт бы его побрал, лесник что-то там задействовал на запястье, и сразу же перед ним образовалась плоская голографическая панель в метр длиной и где-то в 50 сантиметров шириной. Вначале с левого бока летательного аппарата появилась сияющая ровными линиями клетка. «Жесть!» – тихо обронил ведущий наблюдение. С удивлением разглядывая этот странный атрибут, он как-то пропустил появление рядом с Нама 42 небольшой левитирующей платформы. «Суки паршивые!» – не сдержавшись, прошипел сквозь плотно сжатые зубы Алексей. Его аж передернуло от злости. На этом своеобразном поддоне рядком лежали три девушки в спортивных костюмах и совсем еще молодой парнишка-подросток. Плененные были живы, Алексей видел, как они дергались, пытаясь освободиться, тщетно, инопланетные приспособления держали крепко. Платформа с людьми влетела в клетку, вывалила людей как картошку и вернулась назад, скрывшись в корабле. Лесник, это образина в скафандре, поднял левую руку, и путы тотчас слетели с пленников, в мгновение ока, вернувшись к своему хозяину, черными браслетами обвив его руку. Нама 42 сказал что-то резкое пленникам, пытающимся подняться, и огромными прыжками побежал в метро. «Это наш шанс», — твердо сказал Алексей, вскакивая, альтернативы для себя лично он вообще не видел. Пора было выползать из-под перрона по-настоящему, и он прошептал передаваемое из поколения к поколению. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стояло, и стоять будет русская земля». Глава 9. Атмосферники, клети, жгуты, усмирители. Дышалось легко и вольготно. Поганый запах убитых карьеров, доносившийся недавно с площади, уже напрочь выветрился холодным ветерком с Невы. Страха Алексей не ощущал. Наоборот, его будто окутало покрывалом уверенности. Спокойствие такое, словно они с всполохом проделывали это и ранее, с бравадой шли на приступ летательного аппарата пришельцев, причем успешно. В голове стояла странная кристальная ясность и четкое понимание, что делать и главное, зачем. У него еще там, в глубоких тоннелях метро, затянутых темнотой, в сердце зашилось, а в мозг навсегда забилось, и гвоздодером не вырвешь. Для каждого, буквально для каждого из оставшихся в живых, наивысшей ценностью, наиглавнейшим приоритетом теперь должно стать выживание абсолютно всех землян. И отступать или как-то уклоняться от этого постулата он ни при каких обстоятельствах не собирался. Даже в мыслях этого не было. Лучше костьми лечь, и все тут. Интерфейс обермастера защиты и штурма еще на выходе все расчертил и обозначил, окрасив корабль пришельцев и клетку в почти желтые тона, категорию средней опасности. Большой карусельный вход ТЦ даже на мгновение не задержал этих безбашенных. Всполох, бежавший первым, многотонным ударом вынес тяжелое ранее крутящееся колесо наружу, и оно с лету, громыхнув, врезалось в заднюю часть вестибюля станции «Сенная площадь», да там и застряло. Алексей указал чуть выше на крышу и заорал: «Всполох! Твоя позиция там, нападаешь сверху и громишь всем своим весом и когтями». Горностаю не требовалось повторять, Алексей еще ногой не ступил на площадь, а здоровяк уже одним прыжком махнул на крышу и занял позицию над выходом. Пленные в клетке, услышав грохот, заметили Алексея, несущегося в их сторону, жутко, по-звериному перепрыгивающего ограждение. Они уже избавились от шока и теперь вовсю орали на несколько голосов. Алексей разобрал лишь: «Не дури, беги отсюда, нам не помочь». «Ага, сейчас, хрен вам с грядки, мы еще побегаем вместе», — пронеслось в убыстряющемся сознании землянина. Подскочил к клети. Неожиданно эта сволочь оказалась сюрпризом, а может, и само транспортное средство имело такую недружелюбную сигнализацию. Его нагло попытались сжать объемными и мерзопакостными на вид хваталками, по виду склизкими белыми широкими лентами с множеством мелких загнутых крючков и присосок. Алексей сходу определил биотехнологии. Образования были похожи то ли щупальца, то ли глисты, и на самом деле выглядели эти извивающиеся отростки да нельзя отвратно. Но эта гадость не сдержала его и на секунду. Алексей со всего маху в прыжке вмазал по ним щитом, вложив в этот удар всю свою злость, все свое отвращение. «Да пропадите вы пропадом, мрази мерзотные!» — сиреной проорал Алексей. Казалось, от этого удара гул пошел по всей площади, а помесь глиста переростка, мурены и пожарного шланга с корнем оторвала и отбросила на соседнее здание. Извивающиеся, склизкие, белые рукава так знатно приложила о фасад, что они лопнули, вмиг перекрасив фасад из охры в ярко-зеленый. «Наниты!» — про себя заорал Алексей, едва сдерживаясь от рвотных позывов. «Вывести из строя, забрать все ценное», — рявкнул Алекс, расчленяя клетку ножом праны. «Надо меч короткий сделать», — промелькнуло в сознании. Последующие 10, а то и больше секунд просто-напрочь выключили его из действительности, завалив вопросами, поцелуями и объятиями. Что-нибудь внятное понять из карнавального танца трех девиц, висящих на его шее, он не смог. Да и вообще, казалось, он выступает в качестве небольшого укулеле, переходящего из рук в руки профессионалок. Помог забытый на время всполох, соловей-разбойник, блин, огромный, шерсть дыбом, зло, прерывисто засвистел, словно машина, забивающая сваи, звук еще тот, отрезвляющий. В голову словно впилось его предупреждение: «Большой, враг уже близко». Ал поднял правую руку и опустил, ответив мысленно: «Готовься». Горностай послушно улегся, выгнулся совсем по-кошачьи, готовя мышцы лап к стремительному прыжку. «Кто это?» — испуганно спросили девушки с округлившимися глазами. Алексей быстро снял цепкие, ласковые капканы с шеи и ответил: «Мой пет». И по-дружески обнялся с молчаливым парнем, словно со старым другом встретился. «Здравствуй, брат». Тот ошарашенно кивнул. А боже, оказывается, ему так не хватало всего этого. Понимая, что времени почти нет, он безапелляционно указал направление, гаркнув командным голосом, сам себе удивляясь: «Прячьтесь туда, и не высовываться мне». Видимо, всполох, его разборки с защитой клетки вкупе с жесткой непримиримой гримасой на лице убедили полонянок и молчаливого паренька с прикольным игровым именем АК-47 скоренько ретироваться в указанном направлении. Планета Земля и вправду оказалась сверхчудесным местом. Величественные океаны, моря и реки, горы в белоснежных снегах, бесконечные леса и редкие города. Нома-42 во все глаза смотрели на это чудо. Обычно такие планеты называли курортными, но здесь подразумевалось нечто большее. Эта затерянная на краю пустыни Эльтикерон планета тянула на высшую степень, заповедник. Посадка произошла штатно, Грес дала добро, и 4 атмосферника устремились к своим целям. Все было не единожды оговорено, они планировали в течение 5-7 часов выполнить задачу по поимке Феникса. Но первый же час с охоты показал, что все будет не так гладко, как рассчитывали. Вооруженные сканерами определения разумных, охотники сходу не смогли поймать что-либо стоящее. Удивительно, но Homo 54 и в самом деле, словно обладали звериным чутьем на опасности. И только при помощи визуального наблюдения ромба с высоты удалось выловить четверых детей. Гресс, находясь на общей связи, ругалась вслух, нервно меряя шагами рубку. В какой-то момент Гресс уже хотела менять планы и раздавать подчиненным новые водные, когда по общему каналу, срывая связки, заорал Сандром. «Гресс, вижу Феникса, с ним огромный белый зверь, 5-70 уровня». Затем пилот-наблюдатель осекся и с жаром проговорил. «У Феникса первый уровень, он бежит в сторону атмосферника Роска. Старшая, как это возможно с уровнем?» В голове старшей назойливо закрутилось. «Первый уровень, первый уровень. Админы их побери, а необъяснимые вопросы все продолжают множиться. Вот же, печень высших, планетка. Отлично. Ром, не отвлекайся. Разберемся, продолжай слежку», — ласково пробормотала Гресс, переключаясь на следящий модуль атмосферника и связываясь с Роском, находящимся в метро. И хотя по его параметрам она знала, что тот уже бежит назад, все же подсказала. «Росик, миленький, поспешай, цель уже почти у твоего атмосферника, на выходе зверя 70 уровня, он не должен тебя беспокоить, слишком большая разница. Давай, парень, давай, войди в историю». Натужным радостным голосом Росков захлеб прокричал в ответ. «Я уже на выходе. Страсти-то какие, сегодня я стану великим». Наконец напряжение спало, старший куратор, улыбаясь, с облегчением выдохнула. Она хорошо видела цель, немного, правда, не понимая, что он собирается делать. «Ну, все, ценный ты мой, сейчас тебя жгут и спеленают», — сказала главный куратор, но довольная улыбка быстро слетела с ее лица. Она вскочила с кресла главного пилота, выкрикнув что-то невнятное. На ее глазах эта невероятная единичка чем-то ударил по жгутам усмирителей, напрочь вырвав их из гнезд, уничтожив полностью, а затем досталась и неуничтожаемой клети, Феникс за два удара ее развалил. Секунды на 3-4 она потерялась, затем закричала по общему. «Ром, вниз, давай вниз, подстрахуй Роска». А вот самого лесника, находящегося ближе всех к Фениксу, предупредить уже не успела. Алексей, ускоряясь в сторону метро, успел лишь с удовлетворением хмыкнуть и отследить, как четверка спасенных резво пропала с площади. «Водают!» Резко и громко хлопнуло, это разлеталась прозрачная стеклянная дверь выхода из метро. Из подземки вырвался высокий громила, зашитый в гибкую сталь, и, видимо, настроенный всех порвать. Феникса-то он увидел, но даже выстрелить не успел. Вернее, садануть из своего оружия он все же смог. Но очередь из трех зарядов ушла мимо, едва сам себя не зацепил ловчими сетями. Всполох, красава, ударил по нему с бешеным ускорением, словно айсбергом сверху шибанул. Алексей даже не смог отчетливо рассмотреть, как двигается Пет. Он видел лишь, как от этого примороженного насмерть к площади инопланетного оловянного солдатика красиво отлетают ошметки высокотехнологичной защиты. Когда он подбежал вплотную, Роск 186 уровня был еще жив, но два выстрела в голову, выпущенных без каких-либо сожалений, завершили это недоразумение. Он даже руку не успел протянуть, чтобы погладить друга, как сработало предупреждение обермастер защиты и штурма. На интерфейсе красным прицелом замигал стремительно приближающийся летательный объект. Понятийная картинка предлагала стрелять немедля. Алексей, не раздумывая, вскинул судью ИП, ствол тут же значимо удлинился, осветившись неоном. Интерфейс услужливо с секундной задержкой выявил два уязвимых места и выдал упреждение. Очереди из 6 патронов хватило, чтобы летательный аппарат завалился на бок и сходу врезался в землю. Громыхнуло знатно, земля содрогнулась, а где-то в 5 кварталах от этого места вырос огромный черный гриб. «Зашибись!» — крикнул Алексей, похлопывая по оружию. «Я же говорил, кто к нам с мечом придет, с этим же мечом и сдохнет». Нужно бы по-быстрому все, что получено, распределить, а то кто его знает, сколько здесь этих НАМА-42. Помощник, возможно получить информацию из раздела «Премиальные действия» в сжатом обобщенном варианте. Конечно, Феникс. И Алексей тут же увидел нужное, да еще с подведением итога. Премиальные действия. Уничтожение двух десантных атмосферников НАМА-42. Уничтожение рабской клети. Уничтожение активной защиты. Уничтожение двух игроков НАМА-42. Итого. Уровни 86. Ох, 1290. Кредо 3600. Прессы 27. Вот это я понимаю. Прокачка так прокачка. Дайте еще. С задором по-хулигански засмеялся Алексей. При распределении премиальных дивидендов не стал жадничать. Опять изменил положение бегунка хозяин 5 на 50 на 50. Довольный, лучащийся счастьем всполох сразу стал 113-м, да и его ох значительно подросли. Свои же характеристики усилились в следующих позициях. Уровень 193. Здоровье 19300 и дробь 19300 и восприятие 200, ловкость 350, сила 200, мана 800, скрытые способности, маг-кузнец 200, 2 штифта коммуникатор ++, 145, обермастер защиты и штурма 200, ассасин пепла 300, маг льда и холода 500, ПХ. Доступных возрождений 18. Феникс. Услышал он со спины. Мы подойдем. Алексей обернулся, увидев спасенных, махнул рукой, крикнув: давайте. Пета, не бойтесь. А сам со всполохом переместился к каменным скамейкам, где можно было поговорить и все обсудить. Народ подбежал, косясь на всполоха. Еще бы, как ни крути, от такой красоты и мощи трудно оторвать глаза. В особенности девушкам от природы склонным ценить прекрасное. «Кто это?» — спросили они почти в один голос, во все глаза смотря на лежавшего горностая. Немногословный парень молчал, но вдруг глянул на Алексея и сказал: «Отряд куньих, горностай. Почему такой большой, без понятия, но не это главное, девочки. Феникс, разреши пару вопросов». Алексей кивнул, парень ему все больше нравился. «Прости, конечно, но это на тебя открыта лицензия на поимку и убийство. И сообщение о разблокированной способности к магии тоже твоя работа. Кто такой судья Ип? И почему у тебя первый уровень? Как все это может быть?» Девчата быстро переключились, подтянулись, уважительно посматривая на паренька и буравя глазищами Алексея, видимо, и их это очень сильно интересовало. Алексей заулыбался, показывая 5 пальцев. «Ака, это уже целых 5 вопросов. На кое-что, пожалуй, отвечу, но на самом деле у нас нет времени на разговоры. Это ничего, что я сократил твой ник». Парень махнул рукой, мол, все нормально, пустое. «Можно называть как тебе удобней, Феникс. Хоть Калаш». Тут в разговор вмешалась эффектная блондинка с ником Анна Тормоз. Говоря на сильно ломаном русском, иногда и в самом деле тормозя, видимо подбирая слова. «Феникс, у нас есть примерно минут 20 на разговоры. На достаточном отдалении 3 единицы на НАМА-42. Извините за произношение, я из Америки, ник в честь Анны Карениной. Я фанатка графа Льва Николаевича Толстого». Алексей хмыкнул, улыбаясь. «Чего только не бывает. Здорово, конечно, Анечка. Но давай по существу, что там по НАМА-42? «Конечно, конечно», — нашлась девушка, тут же прояснив для всех: «двое 42-х опасны и они приближаются, а еще одна цель, скорее всего, выполняет роль координатора, она статична». «Способность?» — резко и заинтересованно спросил Алексей, сразу поверив, что девушка говорит правду. «Да», — утвердительно кивнув, коротко ответила Анна. «Хорошо, Анна, ты, пожалуйста, отслеживай 42-х, а я пока вас всех введу в курс дела. Ну, насколько это возможно, конечно. Сразу скажу, Многое я вам пока объяснить не смогу. Опасно это и не только для меня или для вас, это опасно вообще для Земли и всех оставшихся в живых». После таких слов народ мигом притих, а Алексей быстро заговорил. «Да, это на меня объявлена охота, да и к инициации открытия магических древних практику игроков Земли я имею непосредственное отношение. Ключевое слово здесь – древних. Похоже, когда-то, несколько тысяч лет назад наши предки очень серьезно могли оперировать и магией, и техникой. Цивилизация располагалась на трех планетах Солнечной системы – Марсе, Фаэтоне и Земле. Как я понимаю, случился военный конфликт с потерей основных планет – Марса и Фаэтона. Остатки цивилизации на генном и энергетическом уровнях заблокировали магические способности всем, кто остался в живых, как и всем последующим поколениям. А для контроля соблазна опять обратиться к силе, были созданы судьи, они же исполнители приговора. Судьи уничтожали всех, кто близко подошел к магии древних практик. Когда все это случилось, Алексей развел руками, понятия не имею. Я, как и все игроки Земли, получил скрытые способности и сразу стал экспериментировать. Надо сказать, у меня получилось, так я и повстречался с судьей и узнал, что нас на Земле осталось лишь чуть больше 200 миллионов. Феникс, а вот эти артефакты, бронник, оружие, это все от судьи. Не выдержав, спросил все тот же Калаш. Алексей немного потянул время, обдумывая, стоит или не стоит отвечать на этот вопрос, и все же решился. Нет, это я сам сварганил. И чтоб не возникало никаких ненужных сомнений, одним движением поставил на бронник клеймо ледяного феникса, получилось на ура. И зрелищно, и очень красиво. Ничего себе! Взвизгнула подпрыгнувшая Анна. Алексей поднял руку, призывая всех к вниманию. Народ, у нас все же не так много времени, как кажется, а вопросы нужно решить серьезные. Именно здесь и сейчас каждый из нас должен решить, что будет делать дальше. Вариантов у нас, как я понимаю, немного, всего два. Сбиваться в клан или разбегаться. Такой быстрой реакции Алексей никак не ожидал. Выбираю клан, глава Феникс. Я воин, уровень 23, основа развития, обермастер стрелкового вооружения. Есть характеристика маг-универсал, твердо сказал Калаш. Я тоже за клан, глава Феникс, на выдохе сказала Анна Тормос. Я следопыт, уровень 17, хорошо чувствую врага и ставлю ловушки, на этом и прокачалась. Есть характеристика маг воды, но я пока не знаю, как к этому подступиться. Следующей заговорила смуглая курчавая брюнетка с голубыми глазами и ослепительной улыбкой. Двумя руками за клан и Феникса в качестве главы. Я, воин, уровень 21, специализация абордаж и бой в замкнутых пространствах. Основа развития, короткие клинки, также имеется характеристика маг-универсал, сказала Дага Садага. Алексей не сдержался и спросил, твой ник что-то значит? Девушка кивнула и дополнила сведения о себе. Дага Садага буквально значит нож на нож, это филиппинский ножевой стиль. Мой папа работал дипломатом в Республике Филиппины и большую часть времени проводил в разъездах по островам. Маму я почти не помню, она погибла на одном из рынков Манилы, так что мной с детства занимались телохранители. Я, можно сказать, с пеленок прикипела к Дага Садага. Последней говорила горячая во всех отношениях штучка, Котя Мордор. Белокожая с невероятно рыжей, даже огненной копной волосы зеленющими глазищами на пол лица. На вид хрупкая, но не портящая впечатление от фигуры. Все было при ней, как говорится. Поддерживаю всех, клан, глава, конечно, Феникс. Я маг огня, уровень 26, основа развития, магия огня, могу бросаться фаерболами, защита, отстой. После всех представлений Алексей решил тоже немного раскрыться, да и горностая представить не помешало бы. Подозвал его, красота неземная зевнула и вальяжно подошла. Это Всполох, уровень 113. У этого пушистого принца масса достоинств. Основные. Ловкость 300, берсеркер 300 и повелитель царапин под 200. Еще мы можем похвастаться интеллектом в 145 единиц. Пока народ с вытянутыми лицами переваривал полученную информацию, Алексей не забыл и свое представление. Я, Феникс, маг-универсал предельных значений и обермастер защиты и штурма. Основа развития, маг льда и холода, уровень, единица. И Алексей, демонстративно скрестив пальцы, задвинул их за спину, давая всем понять, что обманывает. Сокланы заулыбались, принимая правила. Радостное настроение перебила Анна, трагичным голосом сообщив: «У нас максимум 15 минут на принятие решений. Противник в метро, Нома 42. Ник, Балагур, уровень 191. И новое уточнение. С ним два пета, уровни одинаковые, 126. Алексей кивнул в задумчивости. «Так, всем могу поставить клеймо «Ледяной Феникс», это прилично усилит и откроет ветку магии льда и холода. Кате Мордор явно подойдет клеймо «Огненный Феникс». Да и все оружие, кто смог сохранить, давайте тоже сюда». С этим призывом пришлось демонстрировать клеймо на груди, вызывая неподдельное восхищение. Всем понравилось, в особенности девочкам, залили, как клюква на морозе, но все же перспектива ставить клеймо на грудь как-то им не очень понравилась. Пришлось уточнять и веселить заодно. «Девочки, и не упрашивайте, на грудь или на область бикини ставить отказываюсь, только на плечо», – безапелляционно заявил Алексей. Это высказывание очень оживило всех, и теперь соклановцы уже спорили, кто будет первым. Оружия ни у кого не оказалось, 42-е все отобрали. Первому клеймо поставил Калашу, его, наверное, с минуту тискали и расспрашивали. А когда он, ошарашенный, выдал статы, девчата уже были готовы на что угодно. Когда ставил клеймо прекрасной половине клана, упирался, как мог, на пределе сил своих, стараясь придать магическим тату максимальную эстетичность. Получилось и вправду бесподобно. Теперь клейма обрамляли замысловатые узоры из льня, а в случае с Катей Мордор – огненных искр. Дело такое, на эмоциях все вмиг вышло из-под контроля. Поначалу думал, зацелуют насмерть, слава богу, в клане был еще один с холодной головой и с определенной степенью зависти. Калаш просто сказал: «Анна, что у нас там с противниками?» Ответ американки махом остудил всех. Оба значительно убыстрились и уже точно направляются в нашу сторону. Времени очень мало, не более 10 минут. Алексей кивнул и тоже ускорился. «Спасибо, Анна. Народ, у нас пока нет названия клана и много чего еще, зато мы можем создать группу. Это позволит дистанционно держать связь и согласовывать свои действия», почти перейдя на скороговорку, выпалил Алексей. Так они и поступили. Предложение помощи в предстоящем столкновении пришлось жестко пресечь. Злые, но справедливые слова подействовали, и в метро они вбежали вдвоем со всполохом, зато постоянно советуясь с Анной. Это хорошо помогало, уже на платформе Феникс точно знал, с какой стороны приближается враг, и соответственно занял позицию. «Все, Анна, пока отбой. Свяжусь с вами после боя». С этим все хорошо и даже очень, а вот горностай как по волшебству куда-то запропастился. Огляделся на все 360, нет нигде. «Где же ты, Всполох? Куда делся?» — с тревогой позвал Алексей. Ответа не последовало. Ушастого не было ни за спиной, ни с флангов. Алексей уже откровенно целился в сторону туннеля. Напряженный Феникс даже с каким-то облегчением медленно выдохнул. Лампа светила как надо, и он заметил знакомый кончик хвостика на боковом плафоне. «Вот чертяка», — перекинулся. «Молодец. Классный ход обермастера диверсий. Началось именно там, где он и предполагал. Вернее, красавица Анечка подсказала». На платформу из тоннеля, щурясь от света, выскочила черная как смоль тварь и присела, не выказывая агрессии. Алексей тоже посчитал для себя возможным пока не стрелять, разглядывая животину.